Я не боюсь, я уже умирал. Я не боюсь, я уже умирал. Мой не помнит грудь зашитая. Я не боюсь, и я не врал. Мое сердце книга раскрытая. Последний раз умер, просто верил, ты моя новая жизнь.